Эпилог. «Так ты скажешь мне, что за спектакль вы устроили с этим турниром?» «Зачем тебе это, Кен?» – недовольно поморщилась Драгана. «В конце концов, это педагогический процесс, а ты сам, так сказать, объект этого процесса». «Турнир прошел, так что я уже не объект», – напомнил я. «Если я что-то узнаю, никакого ущерба педагогическому процессу не будет. Зачем там было столько высших?» «Да это вас вообще не касалось», – махнула рукой Драгана. «Тебе это неинтересно». «А, понял», – догадался я. «Встреча с оппозицией на нейтральной территории под благовидным предлогом. Все просто заинтересовались студенческим турниром, приехали, и вдруг такая неожиданная встреча. Ну, заодно и поговорили, раз уж случайно встретились». «Сам же все понимаешь», – фыркнул Драган, – «и зачем спрашиваешь?» «Договорились?» – полюбопытствовал я. «Договоримся», – махнула она рукой. «На самом деле у нас довольно дружное сообщество, такие непримиримые, как киса, большая редкость. То, что лично у меня с ней были плохие отношения – это ерунда. Это много лет ничему не мешало и дальше бы не мешало. Но у нее были к тому же большие претензии к Яромиру, и когда она связалась с Воеславом, других вариантов уже не оставалось, это стало государственным вопросом. А без киса нам делить особо нечего. Я даже с Максаковой налажу нормальные отношения. Подружиться мы с Анной не подружимся, конечно, но и враждовать тоже не будем». «Рад это слышать», – произнес я вполне искренне, – «эта свара меня и в самом деле тревожила. Хотя ты права, это и впрямь меня мало касается. Но вот турнир мне покоя не дает. Ганна, вы же затратили на него огромные деньги. Стоимость полного курса обучения по расценкам Академиума – это немало даже для круга. И ради чего? Чтобы провести дурацкие игры на свежем воздухе?» Драгана патетически закатила глаза к небу, но потом решила, что я все равно не отвяжусь и проще будет объяснить. «Надеюсь, ты понимаешь, что это секретная информация?» «Что тут не понять? Можешь об этом даже не упоминать, я в любом случае никому ничего не передам». «Ты прав в том, Кен, что сам по себе результат турнира третьекурсников нас мало интересует. К третьему курсу мы выявляем студентов, которые могут представить для нас интерес, и турнир именно под этих студентов и устраивается, таким образом, чтобы выявить что-то, что нас заинтересовало». «И что может показать, например, навязывание старшекурсников?» «Очень многое, Кен, очень многое. Кто отказался и почему? Кто согласился и почему? Кто и как сумел с этими старшекурсниками справиться? Например, Анетта Тирина очень решительно отказалась иметь дело со старшекурсниками, настолько, что даже предпочла выйти из своей команды и перейти к тебе в качестве приглашенного участника. Это говорит о хорошо развитой интуиции, а Алина была очень ею довольна. Ты ведь понимаешь, останься она в своей команде, после такого позорного провала она могла бы статуса наследницы лишиться. Родам такие наследницы не нужны, и те девочки сейчас окончательно потеряли шанс стать наследницами. Впрочем, он у них и так был очень небольшим». «Анетта убегать бы не стала». «Анетта бы, наверное, не стала», — согласилась Драгана. «Но даже если бы она осталась и героически сражалась, пятно на репутации она все равно бы получила. Просто потому, что оказалась в такой ситуации. Тот, кто в перспективе действительно имеет шанс возвыситься, в такой ситуации оказаться не может. Вот Анетта и не оказалась, интуиция ее не подвела». «Идея понятна, но не ради же Анетты вы это затеяли. Родовичи вряд ли вам сильно интересны, а Алина ее и так знает с младенчества. Не думаю, что она сильно нуждается в таких проверках». «К сожалению, тот, ради кого мы это затеяли, предпочел обойтись без старшекурсников». Я рассеянно покивал, а потом меня вдруг поразила неожиданная мысль. «А с чего это я взял, что речь обо мне? По большому счету, я кругу силы тоже не особо интересен. Как глава семейства я всегда буду независимым. Меня никак не получится под себя подгрести. Мои успехи и неудачи отслеживает, скорее всего, не круг, а князь. Но турнир устраивал именно круг, причем в своих интересах, а не в интересах князя». «Мина», – неожиданно для себя произнес я, – «вас интересует мина Золотова?» «Нас много кто интересует», – пожала плечами Драгана, но я остро почувствовал некую фальшь. Я чувствовал полную уверенность, что угадал правильно, но кое-что все-таки не стыковалось. Чем мина их заинтересовала? У нее уже подписан контракт с нами, она много лет, а может и всю жизнь будет служить нашему семейству. Зачем она кругу?» «Вы считаете, что она может возвыситься?» – потрясенно сказал я, сам не веря в то, что я говорю. «Кен, ты сейчас вступаешь на очень опасную почву», – предупреждающе сказал Драгана. «Брось, Ганна, неужели ты считаешь, что я буду ее как-то зажимать, чтобы она подольше нам служила? Если я увижу, что она действительно имеет потенциал, то наоборот помогу ей развиться». «А ведь и вправду поможешь», – задумчиво сказала Драгана. «А ты понимаешь, что ты можешь на этом много потерять, а вот выгоду вряд ли получишь?» «Намеренно мешать ее развитию было бы бесчестным», – объяснил я. «Такой поступок наверняка сказался бы на моем развитии». «Пожалуй», – согласилась Драгана. «Хотя, знаешь, я не права. Ты наверняка и из этого сможешь извлечь какую-то выгоду». «Ой, не начинай, а?» – поморщился я. «Сколько можно сочинять эти глупости? Никаких выгод я не собираюсь получать, просто есть поступки достойные, а есть недостойные. Я стараюсь делать первые, не совершать вторых, вот и все». «Наверное, так», — согласилась Драгана, впрочем, уверенность в ее голосе явно не доставала. «А чтобы окончательно закрыть эти разговоры о педагогическом процессе, скажу тебе сразу. Не спрашивай меня о своей учебе, потому что я сама ничего об этом не знаю». «Вот как?» — я удивленно приподнял бровь в ответ на это неожиданное заявление. «И именно так», — подтвердила она. «Давай я тебе объясню, как это все происходит. У нас есть специальный аналитический отдел, который называется... Неважно, как называется». «Понятно. Скорее всего, какое-нибудь совершенно левое название, как у нашего архивного отдела. И отдел этот наверняка тоже секретный». «Этот отдел в том числе отслеживает интересных нам студентов», — продолжала Драгана. «Он и разрабатывает полный сценарий всех турниров и не только турниров. А потом обрабатывает данные и предоставляет полный анализ интересующих нас личностей с рекомендациями. Так что я, как и ты, могу только предполагать, зачем в турнир ввели пятикурсников и для чего понадобился именно такой приз. Я знаю, что все это делается для того, чтобы максимально раскрыть интересные нам личности с нужной стороны, и мне этого хватает. Подробно разбираться в их теоретических выкладках я не собираюсь, меня интересует только окончательный доклад с выводами». «Если это те самые аналитики, которые сочиняли всю ту чушь про Рюрика, то я бы на твоем месте особо им не доверял», — заметил я. «Иногда их заносит, конечно», — хихикнул Драгана. «Но что касается студентов, они очень редко ошибаются. В твоем случае просто слишком мало данных». «Ладно, я понял, что донимать тебя с нашей учебой нет смысла», — кивнул я. «Жаль, конечно, что ты ничего не можешь рассказать, но что поделать. А насчет нашего подвальчика какие-нибудь новости есть?» «Есть», – оживилась Драгана. «Я, собственно, именно поэтому и попросила тебя о встрече. Не буду загружать тебя лишними деталями, но если в двух словах, то след тянется на север, и решать проблемы нужно именно там. Я сейчас как раз туда и собираюсь. И знаешь что, Кен?» – она заколебалась. «В общем, нужно, чтобы ты тоже туда поехал». «Что?» – завопил я от неожиданности, чуть не выронив чашку. «Да ты надо мной издеваешься, что ли?»